Текст читает Полунина Оксана Борисовна, город Новотроицк, Оренбургская область. Туви Янсен. Цикл рассказов «Невидимое дитя». Последний в мире дракон. Однажды в среду, в последний жаркий летний день, мумитролль поймал маленького дракона в коричневой луже, рядом с гамаком муми-папы. Конечно, мумитролль не мечтал поймать дракона. Он хотел поймать несколько мелких существ, которые плавали в грязи на дне лужи. Мумитролль хотел узнать, как они двигают лапками, чтобы плыть, и могут ли они плавать задом наперед. Но когда мумитролль выудил из лужи стеклянную банку и поднес ее к свету, он увидел. «Клянусь своим хвостом!» в страхе прошептал мумитролль, сжимая банку обеими руками. Он смотрел, не веря своим глазам. Дракон был размером не больше спичечного коробка и плавал кругами, а его прозрачные крылья напоминали великолепные плавники золотой рыбки. Но ни одна золотая рыбка не могла сравниться с миниатюрным драконом, который сверкал золотом в солнечных лучах. Изумрудно-зеленая головка, лимонно-желтые глазки, 6 золотых лап и на каждой маленькие зеленые ноготки. Хвост с зеленоватым кончиком в самом деле удивительный дракон. Мумитролль завинтил крышку. Конечно, в нем были проделаны дырки для дыхания. И осторожно поставил банку в мох. А сам лег рядом с банкой и начал по-настоящему рассматривать дракона. Дракон же подплыл к стеклу и разинул маленькую пасть, усеянную крошечными белыми зубами. «Он злой», — подумал мумитролль. «Он злой, несмотря на то, что такой маленький. Что я буду делать, раз он мне так понравился? А что он ест? Чем кормить драконов?» Мумитролль озабоченно отправился домой, двумя руками сжимая банку. Ему даже показалось, что дракон улыбнулся ему из-за стеклянной стены. «Я оставляю тебя в банке. Буду баловать и любить», — прошептал мумитролль. «Ты будешь спать на подушке, а когда вырастешь, я отпущу тебя в море». Мумипапа работал на табачной грядке. «Может, стоит показать ему дракона и посоветоваться? А может, и не стоит?» «Конечно, нет. Надо сохранить тайну несколько дней, прежде чем рассказать кому-нибудь. А до тех пор можно показать его лишь снусмумрику». Мумитролль спрятал банку за спину и спокойно, словно ничего не случилось, подошел к задней двери дома. Остальные в это время собрались на веранде. В тот момент, когда мумитролль оказался у двери, из-за бочки с водой выскочила маленькая Му и спросила: «Что это ты делаешь?» «Ничего», — ответил мумитролль. «Баночка», — заметила Му, вытянув шею. «Что в ней? Почему ты ее прячешь?» Мумитролль, не отвечая, бросился наверх в свою комнату. Он поставил банку на стол, вода расплескалась. Дракон, свернувшийся калачиком, теперь начал медленно распрямляться, чуть-чуть скались. «Такого больше не повторится», — пообещал сам себе мумитролль. «Извини меня, дорогой». Мумитролль отвинтил крышку так, чтобы дракона стало лучше видно, а потом вернулся и закрыл дверь на задвижку. «Никогда не угадаешь, что может вытворить Му». Когда мумитролль вернулся к столу, дракон уже выполз из воды и сидел на краю банки. «Ох!» — только и смог выговорить мумитролль. Он залюбовался драконом. «Ты не голоден?» — очень тихо спросил дракона мумитролль. «Ты и вправду ужасно дикий и злой?» Дракон фыркнул. Мумитролль заполз под кровать и вытащил ночной горшок. В нем лежало пол бутерброда, пара сухих блинов и яблоко. Мумитролль отрезал маленький кусочек яблока, потом еще несколько и разложил их всех вокруг дракона. Тот лишь фыркнул на них, презрительно осмотрелся и внезапно шустро метнулся к окну, атаковав большую августовскую муху. Муха забилась, перестав жужжать, когда дракон впился ей в шею своими маленькими зелеными коготками и выпустил ей в глаза струю дыма. Ножницами чиркнули маленькие белые зубы. Челюсти распахнулись, и августовская муха исчезла. Дракон дважды сглотнул, облизнулся, почесал за ухом и наградил мумитроля насмешливым взглядом. «Какой ты шустрый!» — воскликнул мумитроль. В это время мумимама позвала всех завтракать. «Подожди меня и будь паинькой!» — сказал мумитроль. «Я скоро вернусь». Еще мгновение мумитроль постоял, наблюдая за драконом, а потом добавил. «Какой дорогуша!» — после чего помчался на веранду. Запустив ложку в кашу, Му между делом заметила. Некоторые, кажется, прячут таинственные секреты в стеклянных банках. «Замолчи!» — попросил мумитроль. «Точно одно!» — продолжала Му. «Некоторые наверняка прячут в банках пиявок, древесных жуков или болотных сороконожек». «Мама!» — взмолился мумитроль. «Ты же знаешь, я терпеть не могу любимчиков, которые ко мне пристают». «А некоторые любят древесных вшей», — заявила Му и начал пускать пузыри в стакане с молоком. «Что?» — спросил муми-папа, выглянув из-за газеты. «Мумитроль кого-то поймал», — объяснила муми-мама. «Оно не кусается?» «Оно такое маленькое, что не может сильно кусаться», — пробормотал ее сын. «Когда ты его поймал?» — спросила Мюмла. «Ты дашь нам взглянуть? Оно разговаривает?» Мумитроль молчал. Все было испорчено. Он так хотел сохранить секрет и преподнести его как сюрприз. Но если у тебя семья, сюрпризы невозможны. В семье все разузнают. «После завтрака я пойду на речку», — медленно и презрительно объявил мумитроль. «Презрительно, как дракон. Мама, пожалуйста, скажи им, чтобы они не входили в мою комнату. За последствия я не отвечаю». «Хорошо», — согласилась муми-мама и посмотрела на Му. «Ни одна живая душа не откроет дверь в твою комнату». Муми-тролль доел кашу в величественной тишине, потом через сад он направился к мосту. Снус-мумрик сидел у палатки, раскрашивая кораблик из коры. Муми-тролль взглянул на Снус-мумрика и снова почувствовал себя счастливым. «Эй!» — позвал муми-тролль. «Все вокруг иногда бывают такими занудами!» Снус-мумрик усмехнулся, не вынимая трубки изо рта. Они посидели молча, солидарность мужской дружбы. «Послушай», — спросил мумитроль, — «в своих скитаниях ты когда-нибудь встречал дракона?» «Надеюсь, ты говоришь не о саламандрах, ящерицах или крокодилах?» — ответил Снус-мумрик. «Ты сказал дракона?» «Нет, никогда. Они вымерли». «Но, может, хоть один остался?» — медленно проговорил мумитроль. «И однажды кто-то поймал бы его в стеклянную банку». Снус-мумрик строго смотрел на мумитроля и увидел, что тот лопается от восторга и нетерпения. Пытаясь говорить совершенно спокойно, Снус-мумрик заявил: «Я в это не верю. Возможно, он не больше спичечного коробка, хотя умеет выдыхать пламя». Зевнув, продолжал мумитроль. «Хорошо придумано», — заметил Снус-мумрик, который отлично знал, как готовят сюрпризы. Мумитроль встал у него за спиной и продолжал. «Золотой дракон с крошечными зелеными челюстями, который...» А потом мумитроль не выдержал и закричал. «Я нашел его! Я нашел настоящего дракона!» Пока они шли к дому, Снус-мумрик испытал всю шкалу чувств. Неверие, удивление, восхищение. Снус-мумрик был очарован. Они поднялись по ступеням, с большей осторожностью открыли дверь и вошли. На столе стояла банка воды, но дракон исчез. Мумитроль заглянул под кровать, в ящик для мелков, обшарил весь пол. «Маленький друг, мой маленький, мой хорошенький, где ты?» «Муми», — заметил Снус-мумрик, — «он сидит на оконной занавеске». Дракон сидел высоко, под самым потолком. «Как он спустится?» — испуганно воскликнул мумитроль. «Он не должен упасть. Сохраняйте спокойствие. Минуточку, помолчите». Сдернув одеяло с кровати, мумитроль расстелил его на полу под окном. Потом он взял старую бабочку со шляпу Химули и протянул ее дракону. «Прыгай!» – прошептал мумитроль. «Цып-цып-цып! Не бойся! Мы не причиним тебе вреда!» «Ты пугаешь его еще больше!» – заметил снус Мумрик. Дракон зевнул и зашипел. Он откусил от бабочки здоровый кусок, зафырчал, словно маленькая машина, и, внезапно взвившись над потолком, начал кружить. «Он летает! Он летает!» – закричал мумитроль. «Мой дракон летает!» «Конечно!» – подтвердил снус Мумрик. «Не подпрыгивай вслед за ним! Остановись!» Дракон замер в воздухе. Он быстро махал крыльями, что невозможно было их рассмотреть, а потом внезапно спикировал вниз, укусил мумитроля за ухо, так что тот чуть не закричал. Дракон подлетел к снус-мумрику и уселся у него на плече. Дракон прижался к уху снус-мумрика, закрыл глаза и замурлыкал. «Какой забавный зверек!» – с удивлением заметил снус-мумрик. «Он такой горячий! Что он делает?» «Ты ему нравишься!» – подытожил мумитроль. В полдень Фрекенснорк пришла навестить маленькую Му и, конечно, узнала, что мумитроль поймал дракона. Дракон сидел на столе рядом с чашечкой кофе снус-мумрика, облизывая свои лапы. Он кусал всех, кроме снус-мумрика, и все время где-нибудь чего-нибудь прожигал. «Что за лапушка?» – вздохнула Фрекенснорк. «Как его зовут?» «Вообще-то никак», – смущенно пробормотал мумитроль. «Он просто дракон». Мумитроль осторожно потянулся через стол и дотронулся до маленькой золотой лапки. Дракон крутанулся, цыкнул на мумитроле и выплюнул облачко дыма. «Какой милый!» – воскликнула Снорк. Дракон пробежался по трубке снус-мумрика, лежавшей на столе, и фыркнул. Потом он уселся у круглой коричневой дыры в скатерти. «Я не удивлюсь, если он чего-нибудь подожжет», – заметил мумитроль. «Естественно», – поддакнула маленькая Му. «Давайте подождем, пока дракончик чуть вырастет. Тогда он сожжет дом вместе с нами». Она схватила кусок торта, дракон золотой фурии бросился на нее и цапнул за палец. «Ты, паук!» – закричала Му и шлепнула дракона салфеткой. Мюмла приготовилась повторить то же самое, но ее остановил мумитроль. «Раз ты говоришь такие слова, то никогда не попадешь на небеса». «Ты и твой дракон?» – фыркнула Му, которую он и в самом деле сильно укусил. «Он даже не твой дракон. Он принадлежит снус-мумрику, потому что только его и любит». Все замолчали. «Я слышу писк мальков», — между делом заметил снус-мумрик, поднимаясь из-за стола. «Через несколько часов мы увидим, кому принадлежит дракон. Лети как хозяину». Но дракон снова уселся на плечо снус-мумрика и вцепился в него всеми шестью лапами, пыхтя, словно швейная машинка. Снус-мумрик подхватил дракона большим и указательным пальцами и поставил его на стол, накрыв чайной чашкой. Потом снус-мумрик распахнул стеклянную дверь и на веранду и вышел в сад. «Дракон задохнется!» – воскликнул мумитроль и на полдюйма приподнял чашку над столом. Дракон молнией метнулся из-под чашки, рванулся к окну и замер, выискивая снус-мумрика. Потом стал тускнеть, сереть с шеи до хвоста. «Детство драконов», – начал муми-папа, нарушив тишину, – «иногда затягиваются лет на 70. Я читал о них в энциклопедии. Последний из них сгорел, спалив себя изнутри эмоциями. Они, драконы, очень упрямы и никогда не уступают». «Благодарю за чай», — кивнул мумитроль и поднялся из-за стола. «Я пошел наверх». «Дорогой, а твой дракон останется здесь на веранде?» — спросила муми-мама. «Или ты возьмешь его с собой?» Мумитроль ничего не ответил. Он распахнул дверь на улицу. Дракон пулей рванулся на свободу, а Фрекин Снорк прокричала. «Ах, ты же не поймаешь его снова! Что ты? Я даже не успела его по-настоящему рассмотреть!» «Обратись к Нус-Нус-Мумрику!» — сжав зубы, прошептал Мумитроль. Дракон уселся на его плечо. «Мой дорогой!» — печально сказала Муми-мама. «Мой маленький Мумитроль!» Снус-Мумрик едва не уронил удочку, когда дракон жужжа сел ему на колено. «Хорошенькое дело», — объявил Снус-Мумрик, и дракон тут же исчез. «Не шпионь, оставь меня одного. Марш домой». Но, конечно, Снус-Мумрик знал, это не поможет. Дракон никогда не оставит его. Но ведь драконы живут сотни лет. С печалью Снус-Мумрик смотрел на маленькое сверкающее существо. «Да, ты хорошенький», — рассуждал Снус-Мумрик. «Было бы великолепно иметь тебя. Но видишь ли, Мумитроль?» Дракон зевнул. Он перелетел на шляпу Снус-Мумрика. Он вздохнул и снова закинул удочку. Его новый поплавок чуть покачнулся. Снус-Мумрик решил, что Мумитроль сегодня не придет порыбачить. Прошел час. Маленький дракон полетел, поймал несколько мух, а потом вернулся на шляпу Снус-Мумрика. Снус-Мумрик тем временем выложил 5 плотвичек. К вечеру по реке проплыла лодка. Ей управил молодой Химуль. «Клюет?» — спросил лодочник. «Да так», — протянул Снус-Мумрик. «Далеко направляешься?» «Конечно», — усмехнулся Химуль. «Не сможешь мне помочь?» — попросил Снус-Мумрик. «Я ловлю рыбу, заворачиваю в сырые газеты. А ты сможешь поджарить ее?» «Не так уж плохо». «Смотря что ты хочешь», — спросил Химуль. Рыбная кухня не сильно его прельщала. Снус-Мумрик засмеялся, снял шляпу со спящим дракончиком. «Послушай», — сказал он, — «возьми этого дракона и отвези подальше, туда, где много мух. Я думаю, поля моей шляпы — хорошее гнездо. Оставь его где-нибудь под кустом, но так, чтобы дракон не чувствовал себя заброшенным». «Это дракон?» — с удивлением спросил Химуль. «А он кусается? Чем его нужно кормить?» Снус-Мумрик сбегал к палатке и принес старый чайник. Он выслал дно травой и осторожно переложил дракончика со шляпы в чайник, а потом закрыл крышку. «Ты должен ловить ему мух, а также поить водой. Не пугайся, если чайник вдруг раскалится. А дня через 2 оставь его где-нибудь и подари ему мою шляпу». «За 5 рыб слишком простая работа», — кисло промямлил Химуль и поплыл дальше, прихватив шляпу и чайник с драконом. Течение подхватило лодку. «Не забудь!» — прокричал Снус-Мумрик ему вслед. «Нет-нет-нет», — отвечал Химуль. «Наверняка дракончик обожжет ему пальцы», — подумал Снус-Мумрик, — «а может, все обойдется». Мумитроль пришел после заката. «Привет», — сказал Снус-Мумрик. «Эй», — мрачно начал Мумитроль, — «сколько рыбы наловил?» «Да так», — ответил Снус-Мумрик, — «не присядешь?» «Я вижу, что-то случилось», — прошептал Мумитроль. «А он светился в темноте?» «Кто?» «Дракон, конечно. Я думаю, будет здорово, если он, светясь, подберется кому-нибудь в темноте». «Я в самом деле не знаю», — объявил Снус-Мумрик. «Лучше сходи домой и посмотри». «Я думаю, он с тобой», — воскликнул Мумитроль. «Разве он полетел не к тебе?» «Нет», — ответил Снус-Мумрик, зажигая трубку. «Драконы, они делают только то, что им нравится. Они прекрасно летают, и если заметят жирную муху или что-нибудь еще, а этот дракон на самом деле он ничего не стоит». Мумитроль некоторое время молчал, а потом сел на траву и заявил: «Наверное, ты прав. Может, оно и лучше, что он улетел». «Да, лучше. Я так думаю. Снус-Мумрик, а у тебя новый поплавок? Он так красиво смотрится на воде. Красный». «Неплохо смотрится», — буркнул Снус-Мумрик. «Я сам его смастерил. Ты останешься до утра?» «Конечно», — ответил Мумитроль.